Глава 13. Смерть. Будучи человеком, понимающим, насколько важна в обществе пунктуальность, Ян Эссен расправился с Филе за отведенные ему 5 минут, спустя которые, оставив встревоженную Лизу за столом, спустился по лестнице и вышел на улицу, где его уже ждало четверо человек – Адам Алелькович и сотоварищи. Мостовая перед входом в ресторан была пуста, хотя место пользовалось популярностью. Не наблюдалось прохожих и в отдалении. Лишь метрах в 30 под разгоняющими вечернюю темноту фонарями прогуливались парочки. Причем прогуливались они прочь от Бузины. По всей вероятности, княжич подготовился к мести, а его люди обеспечили ему несколько минут приватности. Ян был готов к драке. Предполагал, что она начнется сразу же, как он выйдет на улицу. В памяти уже мерцал узор щита, ждущий только слова активатора. Кисть правой руки едва заметно подергивалась, будто поглаживая еще не призванную плеть. Но Аристо с друзьями его изрядно удивил. Вместо быстрой атаки, неожиданной и стремительной, наследник древнего княжеского рода решил поговорить. «Что вы о себе возомнили, барон?» Выплюнул Адам, сделав акцент на последнем слове так, словно оно было самым грязным из известных ему ругательств. Он стоял первым, глупо с любой точки зрения. Имея поддержку друзей, зная о том, что из себя представляют дворяне с фронтира, Адам должен был держаться во второй линии, чтобы пережить первый удар. Но, видимо, кровь ударила аристократу в голову, и он уже мало что понимал. Кроме того, что желал максимально жестко и зрелищно наказать выскочку. С собой на экзекуцию Алелькович взял уже знакомую Яну Троицу, Финна Пекку Канерва и двух его друзей румын, Попеску и Кардаяну. Те держались позади, ожидая сигнала своего лидера к нападению. «Ответ очень сильно зависит от вопроса, княжич», – бесстрастно отозвался Ян. «В какой именно области, по-вашему, я чрезмерно высокого о себе мнения?» Отец учил Яна, что слова тоже умеют ранить. Не так сильно, как свинцовая пуля или стальной клинок, но все же. Сам Франц не был разговорчивым человеком, но зато мог называться ответственным и заботливым родителем, постаравшимся передать своим детям все, чем владел сам. Другими словами, сарказмом молодой Эссен владел неплохо, а также умением загонять противника в логическую ловушку, что сейчас и проделал. Казалось бы, что такого обидного было в его уточнении? Однако же Алельковича фраза хлестнула как пощечина. Ему оставалось лишь ответить. Словами. То есть признать, что он здесь из заброшенной подружки, а это крайне унизительно. Или кулаками. Точнее, магией. Ян не сомневался, что потомок старого рода ею владеет на достаточном для смертоубийства уровне. Лицо княжича пошло красными пятнами. Укол достиг цели и взъярил его еще больше. Из горла аристократа вырвалось рычание, руки скрючились наподобие звериных когтей, а сам он подался вперед, как если бы желал прямо сейчас наброситься на оскорбившего его в очередной раз наглеца. Но удержался. Пару раз глубоко втянул воздух и уже было вернул себе часть самообладания, когда Ян нанес очередной удар. «Вы же здесь не из-за девушки? Я слышал, что вы раньше были парой, но, насколько мне известно...» Закончить фразу он не успел. Адам все-таки кинулся в драку. Причем именно драку, а не магический поединок. Не утруждая себя оружием или какой-либо стратегией, он попытался с размаху ударить Яна по лицу. Тот, ожидавший чего-то подобного, успел отступить на шаг. «Что на вас нашло, Адам?» – крикнул он, откровенно уже издеваясь. «Не можете пережить разрыв с подружкой?» Охотнику было нужно, чтобы его противник первым нанес удар. Но не кулаком, как он только что поступил, а магией. Или замешанным на силе гиены колдовством. Последнее было бы совсем хорошо. Тогда его можно будет убить. И инквизиторы, которые будут расследовать смерть наследника древнего рода, сами при вскрытии обнаружат пораженные скверные внутренние органы. Заигрывание с Адом не проходит для организма человека бесследно. Адам снова ударил. На этот раз длинным кинжалом. Точнее, даже стилетом, который выхватил из рукава темного кафтана. Тонкое лезвие отразило лунный свет, пройдя в паре сантиметров от глаз Яна. «Если желаете дуэли, пошлите вызов, проклятая вы истеричка!» — воскликнул он, отступая еще на шаг. Странно, но троица прихлебателей Алельковича так и не двинулась с места. Стояли позади своего лидера, скалились, сжимали кулаки, но вперед не лезли. А хотели, это было хорошо видно. Боялись ослушаться приказа? Что им сказал княжич? «Не лезть, выскочка барон, моя добыча?» «Очень похоже. Но почему он до сих пор не атакует магией? Знает, что так выдаст себя? Но тогда на что он рассчитывает с этой своей зубочисткой?» Впервые с начала конфликта Яну пришло в голову, что это не он охотник, а его противник. Что это Адам провоцировал его на конфликт, а не наоборот. И сейчас именно он, а вовсе не Ян, ждет от противника решительных действий, таких, например, как применение магии, чтобы потом предъявить это в качестве доказательства следователям из 4-го отделения. А что? Диковатый провинциал приехал в крупный город, манерам не обучен, конфликтен и жесток. Да, господин инквизитор, он напал первым. Конечно, вот свидетели. Магии, вы совершенно правы. Нет, я не разбираюсь в родовых конструктах марочных баронов, но что-то похожее на водяную плеть. В это предположение очень хорошо укладывалось и поведение его товарищей, которых явно пригласили не как поддержку, а в качестве свидетелей. Да и сами выплески скверны, которые Ян почувствовал несколько раз в гимнасии, были ли они случайны? Не приоткрылся ли Алелькович намеренно, чтобы спровоцировать охотника? Мысль эта молнией сверкнула в голове юноши. На самом деле, почему он решил, что брошенная подружка будет достойным поводом для отпрыска богатой и влиятельной фамилии для подобного поведения? Утратил контроль из-за ревности? Как бы не так. Он лишь заставил в это поверить. Только вот зачем? Ян Эссен не настолько значимая фигура, чтобы ему объявило войну семейство, ранее правившее Великим княжеством. Если уж он мешал чем-то Алельковичам, неважно, роду или отдельному его представителю, проще было подослать к нему убийцу. Адам тем временем продолжал размахивать стилетом, будто был не наследником королевского рода, а банальным уличным грабителем. Яну пока удавалось уворачиваться, но сколько бы он ни ждал, ни магии, ни появления силы гиены заметить так и не смог. Один раз княжичу даже удалось попасть, вскользь, по предплечью, рукав порезал и кровоточащую царапину оставил. Тогда и Ян решил действовать соответственно. Как говорят османы, если гора не идет к Магомету, то пророк сам поднимает задницу и шагает в ее направлении. На очередном выпаде Алельковича он не отступил, как делал до этого, а наоборот, шагнул ему навстречу, блокируя руку с клинком и от души врезал противнику в челюсть. Навыки кулачного боя у Яна были не так хороши, как владение шпагой, но кое-чему отец с дядей Михаэлем его научили. Удар вышел что надо. Голова Адама дернулась, сам он, шатаясь, отступил на пару шагов. Глаза, утратившие фокус, блуждали, ища противника. Ян, в глубине души уже поверивший в то, что ошибся с Алельковичем, решил закончить несостоявшуюся охоту вторым, последним ударом, но не успел. Все произошло очень быстро. От княжича так засмердело скверной, что даже голова закружилась. Если раньше в гимнасии юный охотник лишь едва улавливал дыхание ада, то теперь словно оказался за пеленой. Он выкрикнул слово «активатор», ставя между собой противником мерцающую болотной зеленью полусферу, щит Зигфрида, но атака, как оказалось, была направлена на него. Проклятая энергия разлетелась во все стороны от Адама, как осколки гранаты. Сам же Алелькович изменился. Если вмиг до этого он походил на человека, который вырубится после второго удара, то сейчас выглядел так, словно в его резервуар закачали виту до самого горлышка. Твердый взгляд серых глаз, расслабленная поза готового к броску хищника, аура опасности вокруг. Перед Яном стоял не взбешенный Ариста, а хладнокровный, настроенный на убийство боец. Портила все лишь блудливая улыбочка, будто приклеенная к кукольному лицу красавчика. С такой дети, еще не знающие о добре и зле, отрывают лапки жукам, чтобы посмотреть, как они будут дальше ползать. Пальцы правой руки Эссена уже почти сложились в активатор плети Хель, когда за спиной Алельковича застонал, а потом упал на землю Финн. Внезапно, без всяких видимых причин и крайне неудачно, спиной назад. Голова задира с глухим стуком ударилась о мостовую. Его товарищи румыны с недоумением замерли. Растерялся и бросил взгляд назад Адам. Когда он повернулся к Яну, на его лице почему-то горело торжество. Словно произошедшее за его спиной каким-то образом сыграло ему на руку. «Убийца!» – прокричал он, указывая пальцем на Эссена. «Надо полагать, для того, чтобы никто не перепутал. Ты убил Пеку!» Ян поднял брови. «Финн мертв?» Он-то решил, что от выброса скверны тот сомлел и потерял сознание. Бывало такое у непривычных к дыханию ада людей. Но умереть? Что за глупости? От такого никто не умирал, разве что упомянутый Пекка в падении разбил себе голову, неудачно приложившись затылком о мостовую. Хотя последнее вряд ли. Черепушкой Финна можно крепостные ворота выбивать, она же из цельной кости. «Вызывайте жандармов!» Продолжал разоряться Адам, обращаясь уже к своим подручным. «И известите 4-е отделение!» Если все это и было спланировано, то румын в замысел не посвятили. Оба молодых человека выглядели потерянно, а когда Алелькович стал кричать и требовать подмогу, даже вздрогнули. «Он точно умер?» Первым в себя пришел Попеску. Кардаяну присел у тела товарища, довольно толково проверил его дыхание и пульс на шее. Поднял глаза и утвердительно кивнул. «Парастусу, мати! Ты убил Пеку!» Тут же заорал Попеску. Кардаяну молча поднялся и, сжимая кулаки, двинулся к Эссену. «Нет!» – остановил его Адам. «Это дело жандармов и 4-го отделения! Марочный барон совершил убийство! Бегите, я покараулю его!» «Но Адам! Я справлюсь с его магией!» Неохотно, но его подручные поспешили за помощью. Алелькович глядел орлом и явно чувствовал себя победителем. Так все разыграть. Смерть товарища во время ссоры, но не драки, с соперником. Для жандармов и инквизиторов все будет выглядеть именно так. Да и сторожить он остался, давая возможность Яну усугубить ситуацию. Например, напасть на него, подтверждая вину. Нет, хоть Эссен и был растерян таким поворотом дела, глупости совершать он не собирался. Алелькович, что бы ни сделал с Финном, его перехитрил. Охота провалилась. Теперь убийство демона-поклонника станет для него смертным приговором. Самым разумным действительно будет дождаться приезда жандармов. Вокруг молодых людей, стоящих возле тела Финна, уже сформировалось кольцо из зевак. Слуги Адама, видимо, получили какой-то сигнал от господина и перестали отгонять прохожих. На крыльцо ресторации выскочил администратор, взирающий на представшую ему картину с ужасом. За его спиной толпились гости, среди которых Ян заметил и лицо Лизы. «Убийца!» – зло бросил княжич, уже играя на публику. Как бы дальше ни развивались события, люди запомнят именно это – белокурого красавца, обвиняющего марочного барона. «Его смерть не сойдет тебе с рук! Одичали там в своих марках!» Ян молчал. Делать что-то в этой ситуации, бежать или оправдываться, было глупо. Можно было бы посмотреть, что произошло с Пека, но Адам не даст. Завопит что-нибудь вроде «Отойди от него, убийца!», чем окончательно убедит окружающих в несомненной вине барона. Оставалось только ждать. И слушать, как гудит растущая толпа зевак. «Такой молодой! Слышал я про марочных баронов, настоящие чудовища! Это же Алелькович!» «Ужасно, господа, ужасно! Это была дуэль? Жалко мальчишку! Не смотрите, дорогая, в вашем положении это опасно! Где жандармы?» Несколько минут спустя кольцо, окружившее Адама, Яна и мертвого Финна, распалось и пропустило внутрь Попеску и двух усачей в черно-синей форме жандармерии. Стражи порядка деловито осмотрелись и направились прямиком к Алельковичу. «Что здесь произошло?» Надо полагать, по дороге Попеску уже успел изложить свою версию событий. Что-нибудь вроде «Господин Алелькович ругался с Эссеном, мы думали, они подерутся, и тут Эссен взмахнул рукой, и Пека упал. Мы сперва не поняли, что произошло, а потом проверили и убедились, он мертв. Эссен его убил какой-то магией». Адам раскрыл было рот, чтобы выдать примерно тот же текст, но Ян опередил его. «Имперский барон Йохан фон Эссен, правитель седьмой марки. Это дело не в вашей юрисдикции, господа. Необходимо оцепить место преступления и вызвать инквизиторов из 4-го отделения имперской канцелярии. Срочно!» Вот так. Все катилось к демонам в пасть. Но сдаваться Ян не собирался. Финн умер не просто так. Его смерти предшествовал сильный выброс скверны от Адама. Значит, причина в этом. Про чутье Эссенов говорить бесполезно. О нем мало кто знает и в качестве доказательства не примет. Но чиновники из четверки наверняка имели опыт в подобных делах. Их сомнений вполне достаточно для того, чтобы дать делу ход. А уж потом он расстарается, чтобы эта тварь, которая прячется в шкуре наследника древней фамилии, больше не топтала землю. «Не нужно указывать нам, что делать, господин барон!» Вежливо, но твердо ответил старший наряда. Его напарник в это время проверил тело Пэки и так же, как Кардаяну до этого, утвердительно кивнул, мол, мертв. «Если здесь понадобятся инквизиторы, их вызовут. А теперь потрудитесь объяснить, что здесь произошло!» Жандарм выслушал обоих, и Яна, и Адама. Надо сказать, что версия княжича «Эссен убил его своей магией» на слух воспринималась гораздо лучше, чем слова барона. «Мы с Алельковичем повздорили, а потом Канерва упал и умер». Вскоре подоспели еще стражи порядка. Толпу зевак, весьма внушительную для этого времени, стали разгонять. Место преступления оцепили, а свидетели посадили в разные экипажи и повезли в ближайший участок. Там, учитывая благородное происхождение обоих, Яна и Адама рассадили по разным кабинетам, в которых днем наверняка работали какие-нибудь клерки. Их обеспечили водой, заперли и поставили у дверей охрану. Так прошло около часа, по истечении которого в кабинет к Эссену вошли два человека. Оба представились инквизиторами из четверки, твердых и разумных. «Итак, барон», – произнес твердых, более пожилой, по всей вероятности, старший следователь. «Вы утверждаете, что не применяли магию в отношении погибшего?» «Утверждаю», – кивнул Ян. «У нас была ссора с княжичем Алельковичем, а Канерва стоял за его спиной». «Значит, вы били в него?» – тут же задал следующий вопрос инквизитор. «В Алельковича?» «Нет, что за вздор!» «Но вы сказали, что у вас была ссора с ним», – вставил расположившийся у двери разумных. «Вы дрались?» «Адам пытался ударить меня несколько раз. Он был взбешен, и ему не удалось. И тогда вы атаковали его конструктом?» «Что? С чего вы взяли? Я не применял магию, инквизитор!» «Но господин Канерва, вне всякого сомнения, погиб, подвергнувшись разрушительному действию конструкта». Следователи говорили по очереди, расположившись при этом так, что Яну, чтобы ответить на очередной вопрос, приходилось крутить головой. «Скажите, барон, какие заклинания у вас были заучены?» – спросил твердых. «Повторяю, я не использовал магию». «И все же, барон, разумных. Два родовых конструкта. Один защитный, второй атакующий. Щит Зигфрида и плеть Хель». «Смертельный, надо полагать». «Ну, разумеется, я же из марки». «Согласитесь, странный выбор для человека, который собрался провести вечер в ресторации в компании с девушкой». «Это обычный набор конструктов, которые я заучиваю каждый день на протяжении 6 лет подряд. Повторюсь, я марочный барон, обучающийся при этом в Львовской гимназии». «Это имеет отношение к происшествию?» «К убийству», – твердо поправил разумных. «Разумеется, барон. Вы слушатель гимназии, отправились вечером на свидание, заучили 2 боевых и смертельных заклинания, а в финале погиб другой слушатель. Целая цепь совпадений. Согласны?» Ян глубоко вздохнул и заставил себя успокоиться. Инквизиторы или отрабатывают свой хлеб, или настроены против него изначально. Если первое, разберутся, ничего страшного. А что если второе? Другой участник ссоры, закончившийся смертью мелкого финского дворянина, наследник княжеского рода, обладающего весьма серьезным влиянием в Киевском княжестве. Можно ли предположить, что следователи четверки настроены не на раскрытие преступления, а на спасение сына важного вельможи? Еще как можно. «Господин Твердых», Ян перестал смотреть на собеседников, сосредоточив взгляд ровно посередине между ними. Я не убивал господина Канерву. Я не применял магию. Мои конструкты смертельны, это так. Но они не убивают без следа. Плеть Хель, если вам интересно, оставила бы от умершего две половинки. А щит Зигфрида, приди мне в голову стукнуть им несчастного Фина, обуглил бы кожу до мяса. Родовые конструкты эссенов оставляют весьма характерные следы. И вы можете в этом удостовериться, обратившись к архивам своего ведомства. Мы так и поступим, барон. Но хотим разобраться. К тому же четвертому отделению известны некоторые, скажем так, незадокументированные возможности пограничных баронов. Постоянная жизнь возле пелены, частые походы в гиену. Согласитесь, за пеленой можно научиться чему-то, что не оставляет следов на убитом. То, что сейчас сказал разумных, было настолько близко к обвинению, насколько это вообще возможно. Инквизитор отчетливо дал понять, что искать правду их ведомство будет в весьма определенном направлении. И точно не собирается обсуждать возможность причастности княжича Алельковича к смерти Пекки Канервы. «Вы смеете предполагать?» – начал было он, но тут дверь распахнулась, и в кабинет вошло новое действующее лицо. «Ни слова больше, Ян», – произнес Богдан Коваль. Повернувшись к инквизиторам, он добавил: «Прошу вас проследовать за мной для разговора, господа». Перед лицом Твердых мелькнула какая-то бумажка, отчего лицо инквизитора сразу сделалось похожим на морду рыбы, вытащенной из воды. Не говоря ни слова, он кивнул своему напарнику и вышел вон.